Глава 49. Обухом по голове. Баграт вышел из квартиры Левона в очень подавленном состоянии. На него будто разом обрушились все горести и переживания последних суток. Он даже не посмотрел в сторону лифта, поплелся вниз по лестнице. С каждой ступенью, что преодолевало в голове, будто всплывали кадры всего того, что случилось с ним и Миланой. «Я не выйду за тебя». Эти слова пульсировали болью в его мозгу, не давали нормально дышать. С чего она ему отказала? И вправду его не любит? Он бы, может, в это поверил, но еще вчера на рассвете эта девушка крепко к нему прижималась, ластила, шептала, как он ей важен и нужен. И тут вдруг замуж не пойду, иди, Баграт, куда подальше. Разве так бывает? Разве это нормально? Мог ли он одним своим вчерашним поступком разрушить ее чувства? Он об этом поступке уже миллион раз пожалел. По кадрам разобрал вчерашний день, отругал себя по-всякому за каждый момент. Да только толку-то. Получается, он и вправду мог разрушить ее чувства, раз она так себя повела. Любовь Миланы настолько хрупкая, что достаточно одного лишь дня, чтобы она прошла. У него, например, все не так. Его чувства крепки, как сталь. Он не знал, что Милана должна была сделать, чтобы он прекратил ее любить. Это казалось ему невозможным. Может быть, Милана попросту ему не поверила? Не захотела доверить в его руки свою жизнь? Но ведь... Он все последние недели только и делал, что заботился о ней, о сыне. Старался, чтобы она видела, насколько он надежен. Наверное, Баграт опять что-то не так сказал или сделал. Ляпнул что-нибудь обидное, даже не заметил. Он это отлично умел. Хотя, как ему казалось, крутился ужом на сковородке, чтобы все сделать правильно. Баграт вышел из подъезда, пошатываясь. Сощурился от яркого осеннего солнца. Посмотрел в сторону припаркованной неподалеку машины и понял — он не хочет сейчас быть один. Не может. Он же с тоски помрет у себя в квартире. Тогда он зашагал дальше по улице, завернул за угол дома к детской площадке, где Кира с Левоном любили гулять с дочкой. Баграт оказался прав. Брат с женой были там, сидели на большой деревянной лавке и качали коляски, каждый свою. Он поспешил к ним. «Пашка, вот кто ему сейчас нужен. Обнять ребенка, расцеловать пухлые щеки — лучшее лекарство от любых стрессов». «Баграт, что ты тут делаешь?» Охнула Кира, завидев его. Я пригласил его повидаться с Миланой. Проговорил Левон. «Ах, вот ты для чего предложил нам погулять с детьми, да?» Дошло, наконец, до Кира. Она подскочила с лавки, грозно уставилась на мужа. Левон тоже поднялся, прогудел, насупив брови. «Эти двое должны были нормально поговорить». «Поговорили», — сказал Баграт с мукой на лице. Подошел к коляске, где спал Пашка. «Ну вот». Даже сына на руках не подержишь, дрыхнет, как сурок. Баграт обласкал взглядом любимого малыша, и у него в очередной раз за последние сутки защемило сердце. Как же он проживет без этого бутуза? Он же с ума сойдет, если придется видеться с малышом по расписанию. А ведь все к тому шло. Если он каким-то чудом не наладит с Миланой отношения, то не сможет жить с сыном под одной крышей. Он же не садист какой забирать малыша у матери. Никогда так не поступит. «Ты сделал предложение?» — спросил Левон. «Сделал», — кивнул Баграт и уселся на лавку. «Только кто бы его принял?» «Она отказала тебе?» — спросила Кира, а потом вздохнула с таким видом, будто знала его ответ наперед. Впрочем, этого следовало ожидать. Такая реакция невестки очень разозлила Баграта. В конце концов, он не самый хреновый человек на земле, чтобы его предложениями вот так расшвыриваться. Он его сделал в первый раз, между прочим. Пусть коряво, но от чистого сердца. Ну да, он ни разу не профи построения отношений. Теперь он готов был это признать. Точнее, раньше-то считал себя знатоком женщин, но это было до того, как в его квартире поселилась маленькая чертовка, которой все было не то и не так. Он согласен, ошибся, накосячил. И что теперь? Сразу все? Это же уму непостижимо, с какой скоростью Милана списала его со счетов, будто он ей вообще нисколько не дорог. Неужели он не заслужил шанса на исправление? Да, он не очень-то умеет налаживать мосты, сглаживать углы. А откуда бы ему это уметь? Милана была первой и единственной, с кем он вообще захотел жить вместе. До этого он ведь многие годы жил один и делал так, как ему хотелось. Ему нужно было время, чтобы привыкнуть действовать с оглядкой на близкого человека. Но он обязательно этому научится, другие ведь учатся так. Баграт ничем не хуже других. И вообще, что за подход «один косяк и гуляй лесом, товарищ Саркисян»? Он, значит, всю ночь переживал, не спал, кольца ей выбирал. А она повела себя так, будто ей это вовсе не надо. Так вероломно ему отказала. Все это очень возмутило Баграта. Он вдруг вскочил с лавочки, полной решимости. «Мы с Миланой просто обязаны помириться, и я этого добьюсь, чего бы мне это ни стоило». «Что ты собрался делать?» Тут же насторожился Левон. Баграт вперил в брата решительный взгляд и пробасил: «Я сейчас вернусь за Миланой, перекину ее через плечо и отвезу к себе. И не выпущу из своей квартиры, пока не помиримся». «Ты что, совсем уже?» — возмутилась Кира. «Беременную женщину на плечо. Левон, останови его». На этой фразе невестки лицо Баграта вытянулось. «Какой такой беременный?» — переспросил он. «Кир». Левон одернул жену. «Я ему про беременность ни слова не сказала, а у тебя язык без костей». «Ой!» — пискнула невестка и зажала себе рот рукой. «Но слово не воробей». «Милана беременна?» — оторопело спросил Баграт. «Да?» — кивнул Левон. Баграт посмотрел на брата ошалевшим взглядом и вновь опустился на лавку, потому что ноги вдруг резко ослабли. «Беременна». Эта мысль взорвалась в его голове ядерной бомбой и погребла под собой все. Внезапно события, произошедшие за последние сутки, перестали казаться ему такими уж важными. «У Баграта будет новый ребенок. Сладкий малыш». Баграт помнил те разы, когда занимался с Миланой любовью без резинок. Волшебные контакты, когда ничего вокруг не имело значения. Важны были только он и она. Моменты абсолютного доверия и единения между ним и любимой женщиной. Он себе такое ни с кем, кроме нее, не позволял. С этой девчонкой всегда все было по-особенному. «А все-таки он снайпер. Одна ночь с Миланой, и на тебе, Пашка. Еще пара ночей, вот, пожалуйста, новая беременность». Как взрослый человек, он, естественно, понимал, что могли быть последствия. Морально был к ним готов, да что там, он этого хотел. С тех пор, как узнал, что у него есть 8-месячный сын, без конца крутил в голове одни и те же мысли, сколько всего упустил. Рождение Пашки, первые звуки, первую улыбку, саму беременность, в конце концов. Взять даже первые УЗИ, где слышно сердцебиение ребенка. Левон ему про это прожужжал все уши. Аж захлебывался счастьем, когда рассказывал. Баграт тоже очень хотел все это пережить. С Миланой. Поэтому и позволил себе те эксперименты без защиты. И она была совсем не против. Вот точно чертовка, будучи снова от него беременной, отказалась идти замуж. Эта женщина, похоже, безумна. Ей нужно бежать за него замуж, а она отказывается. Она что, собралась опять рожать сама? Без него? Нет, он этого ни за что и никогда не допустит. Баграт задохнулся от желания тут же помчаться обратно в квартиру Левона для нового разговора с Миланой. Уж он так с ней поговорит, что она как миленькая пойдет замуж. Пусть только попробует не согласиться. Но он резко себя осадил. Так, стоп. Баграт вдруг кристально ясно понял, что если сейчас пойдет к ней и на эмоциях начнет предъявлять претензии, все, чего добьется, так это нового скандала. Претензии вообще нужно отставить в сторону. С Миланой надо по-другому, более продуманно. Характер у избранницы еще тот. Или это гормоны? Впрочем, у него характер тоже не сахар. Они с Миланой в этом плане одинаковые, будто две горошины из одного стручка. С этой девушкой ему точно никогда не будет скучно. Нет, он не должен допустить никакого скандала, особенно когда ставки так высоки. Он на секунду представил, что будет, если по итогу они разойдутся, как море корабли, если Милана и вправду по приезде в Анапу снова поселится в своей квартире. Его аж передернуло от такой перспективы. Стало так нестерпимо больно, что не вынести. Что его ждет без Миланы? Одиночество и тоска? И встречи с детьми по расписанию? Нет, он как-то должен все исправить. Только сделать это по-человечески. Тем более, что теперь ему ни в коем случае нельзя нервировать мать своего будущего ребенка. Ему ее надо оберегать, как зеницу ока. Подожди, но если ты не знал о ребенке, то зачем же делал ей предложение? Вдруг спросила Кира. Он посмотрел на невестку, как на круглую дурочку, и спросил. Зачем же делают предложение? Потому что любят. Дети-то тут при чем? Кир, я не из тех, кто стал бы жениться по залету. Брак — это вообще-то на всю жизнь. Невестка уставилась на него, захлопала ресницами. Неожиданно спросила. Ты ее правда любишь? Конечно. Пожал он плечами. Разве это не очевидно? Впрочем, для Миланы, кажется, нет, иначе разве отказала бы ему, будучи беременной? В этот момент до Баграта дошло, к чему она сказала ему фразу «Я не хочу быть приложением к твоим детям». Баграт вперил взгляд в невестку, тут же спросил. «Ира, как ты думаешь, она могла посчитать, что я сделал ей предложение только из-за беременности?» «Я уверена, что так и есть», — проговорила она со скорбным видом. И тут у Баграта в голове все разложилось по полочкам. Стали понятны мотивы любимой женщины. Заодно родился план, что он должен делать. Он разом собрался, приободрился. «Баграт», — проговорила Кира, немного помявшись. «Хочешь, я поговорю с Миланой, все и объясню?» «Ну уж нет», — твердо ответил он. «Я сам накосячил, сам и буду исправлять». «Вот и правильно», — кивнул Левон. «Это по-мужски. Пусть сами разбираются, а то каждый раз получается какой-то испорченный телефон». «Вообще-то мне понадобится помощь семьи», — проговорил Баграт деловым тоном. «Ты имеешь в виду родителей?» — спросил брат с недоуменным видом. «И родители, и Артура, и ваши», — кивнул Баграт. «Кира, Левон, послушайте, что я придумал». Следующие несколько минут он в красках излагал родственникам свою идею. Чем дольше говорил, тем сильнее убеждался, что план идеален. «Это то, что нужно», — кивнула Кира. «Мы поможем тебе», — пообещал брат. «Все тебе помогут».